Глава первая. Холодный прием. Смерть в хранилищах сна. Некоторые размышления о пуританстве. Я прибыл на спесь в сезон бездействия в 240 году 41-го тысячелетия, как утверждал имперский сидерический календарь в поисках рецидивиста Мурдина Айклона. Бездействие длится 11 из 29 месяцев лунного года спеси. И единственные, кто подает признаки жизни в это время, это облаченные в теплые одеяния хранители со своими светящимися посохами, патрулирующие окрестности гробниц гибернации. Внутри этих холодных мавзолеев, выстроенных из темного базальта и керамита, спят вельможи спеси и видят сны об оттепели, сезоне между бездействием и живительностью. Сам воздух был ледяным. Инкрустированные изморозью гробницы и покрытая толстой коркой льда, лишенная каких-либо примет земля. Над головой в бесконечной ночи мерцали звезды. Одна из них являла собой солнце спеси, столь далекое в это время. Только с приходом оттепели планета вернется в теплые объятия своей звезды, и тогда ее солнце станет пылающим шаром. А пока это только светящаяся пылинка. Когда мой боевой катер опустился на посадочную площадку в долине гробниц, я натянул облегающий комбинезон с внутренним подогревом и закутался в накидку, защищающую от этой отвратительной погоды. Но тем не менее, смертельный холод все равно впился в меня. Глаза заслезились, и слезы тут же стали превращаться в ледяные бусины на ресницах и щеках. Я вспомнил краткий доклад о местных условиях, подготовленный моим архивистом, и быстро опустил забрало шлема. Озноб почему-то стал сильнее, когда теплый воздух начал циркулировать под пластиковой маской. Хранители, извещенные о моем прибытии через астропатов, ожидали меня у посадочной площадки. Они почтительно склонили свои светящиеся посохи, и в этой морозной ночи было видно, как от их плащей поднимается пар. Я кивнул им, показывая главному знак, подтверждающий мои полномочия. Нас ожидал айсмобиль, окрашенная в цвет ржавчины 20-метровая стрела, покоящаяся на полозьях и шипованных гусеницах. Машина помчала меня от посадочной площадки. Позади остались мигающие сигнальные огни и мой боевой катер, похожий очертаниями на кинжал. Зубчатые гусеницы поднимали за нами буранчики мерзлого снега. Фары освещали небольшое белое пятно, окруженное непроницаемой стеной черноты. Вместе с Лорен Вибен и тремя хранителями я ехал в кабине, озаряемой только янтарным свечением приборов на панели управления. Обогреватели, встроенные в кожаные сиденья, выдыхали теплый затхлый воздух. Хранитель передал Вибен информационный планшет. Она мельком взглянула на него и отдала мне. Я сообразил, что забрало моего шлема все еще опущено. Я поднял его и принялся шарить по карманам в поисках очков. Вибен с улыбкой вытащила их из кармана своего облегающего плотного комбинезона. Я благодарно кивнул, водрузил их на нос и приступил к чтению. Когда айсмобиль остановился, я как раз вызвал на экран последние страницы текста. «Молитвенник 2.12!» — объявил один из хранителей. Мы вышли из машины, снова опустив забрало. Морозные хлопья кружились в обступающей нас темноте и искрились в свете фар айсмобиля, сверкая подобно драгоценным камням. Я знал, что меня ждет куда более жестокий холод, и во имя милосердия императора не хотелось мне снова испытать его. Мороз кусался, обжигал, горчил на языке. Каждый сустав моего тела протестующе скрипел. Тело и сознание словно медленно цепенели, и это было нехорошо. Молитвенник 2.12 являл собой мавзолей гибернации в западном конце огромной имперской авеню. В нем размещалось 12 142 члена правящей элиты спеси. Мы приблизились к огромному склепу и стали подниматься по черным, заметенным снегом ступеням. Я остановился. «А где хранители гробницы?» «Совершают обход!» — был ответ. Я поглядел на Вибен и покачал головой. Ее рука скользнула под мантию, подбитую мехом. «Они знали о нашем прибытии?» – спросил я, снова обращаясь к хранителю. «Знали, что мы ожидаем встречи?» «Я проверю», – сказал хранитель, который передавал планшет. Он продолжил подъем по ступеням, и фосфорное свечение его посоха задрожало. Двум другим, похоже, стало не по себе. Я кивком подозвал Вибен, чтобы она держалась поблизости, и пошел за проводником. Мы догнали его на нижней террасе и обнаружили взирающим на лежащие тела четырех хранителей, чьи светящиеся посохи с шипением угасали поблизости. «Как?» Он запнулся. «Отойди!» – произнесла Вибен, вытаскивая оружие. Крошечная янтарная руна, означающая «взвод», засияла в темноте. Я обнажил свой меч и включил его. Клинок хищно загудел. Южный вход в гробницу был открыт нараспашку. Оттуда вырывались сверкающие копья света. Все мои опасения наперебой торопились оправдаться. Когда мы вошли, Вибен поводила из стороны в сторону дулом пистолета. Зал оказался узким, с высоким потолком, освещенным сферическими лампами. Врывающийся снаружи ветер завивал снежные буранчики на отполированном базальтовом полу. В нескольких километрах от входа в замерзшей луже крови лежал еще один мертвый хранитель. Мы перешагнули через него. От главного коридора в разные стороны расходились проходы, ведущие вдоль гладких базальтовых чертогов, где располагались ряды крионических камер. Мы шли словно по самому огромному моргу во всем Империуме. Вибен беззвучно устремилась направо, а я пошел влево. Признаюсь, что к этому моменту я был сильно взбудоражен. Мне не терпелось покончить с делом, которое так долго не давало мне покоя. Эйклон ухитрялся убегать от меня в течение целых 6 лет. И каждый день из этих 6 лет я изучал его почерк. И каждую ночь видел сны о нем. А теперь я мог почувствовать даже его запах. Я поднял забрало. С потолка капала вода. Вода оттепели. Внутри становилось теплее. Кое-где смутные силуэты уже зашевелились в своих ледяных камерах. Рано. Слишком рано. Первый человек Эйклона вышел на меня из западного коридора. Я развернулся и отсек ему голову, прежде чем он успел опустить свой ледоруб. Второй напал на меня с юга. Третий с востока. А затем атакующих стало еще больше. Толпа. Во время сражения я услышал звуки яростной перестрелки из хранилищ справа. У Вибен неприятности. Я слышал ее голос по воксу. «Эйзенхорн! Эйзенхорн!» Я развернулся и снова ударил. Все мои противники были тепло одеты и сжимали ледорубы, в умелых руках представлявшие собой серьезное оружие. Их темные глаза казались остекленевшими, но двигались эти люди быстро. Хотя что-то в манере их движения заставляло считать, что они действуют бездумно, по чьему-то приказу. В моей руке пел энергетический меч, древнее, благородное и изящное оружие, благословленное самим ректором Инкса. В 5 резких взмахов он переправил моих врагов из мира живых в ад. От луж крови в воздух поднимался пар. «Эйзенхорн!» Я развернулся и побежал, громко шлепая по залитому талой водой коридору. Впереди опять раздались выстрелы, а затем крик на вдохе. Вибен лежала лицом вниз поперек трубы морозильника. Быстро застывающая кровь приклеила ее к промерзшему пластику. 8 приспешников Эйклона лежали вокруг. Ее оружие валялось чуть поодаль от ее вытянутой руки, а рядом израсходованная обойма. Мне 42 стандартных года. По имперским меркам я нахожусь в полном расцвете сил. И я молод по меркам Инквизиции. Всю свою жизнь я обладал репутацией холодного, черствого человека. Некоторые называли меня безжалостным, бессердечным, даже жестоким. Но это не так. Я никогда не находился за границами эмоциональности или сострадания. Но я обладаю, и мое начальство считает это основным моим достоинством, исключительной силой воли. Она хорошо служила мне в моей карьере, позволяя спокойно и неустрашимо справиться с любым злом, какое могло угнездиться в этой несчастной галактике. Я просто не мог позволить себе роскошь чувствовать боль, страх или печаль. Лорес Вибен служила со мной в течение 5,5 лет. За это время она дважды спасала мне жизнь. Она считала себя моим помощником и телохранителем, хотя, по правде говоря, в большей степени была моим компаньоном и другом по оружию. Когда я завербовал ее в клановых трущобах Торниша, то сделал это из-за ее боевых навыков и звериной силы. Но не менее ценны для меня были ее острый ум, находчивость и холодная рассудительность. Я посмотрел на тело и, кажется, даже прошептал ее имя. Затем я погасил энергетический меч и, задвинув его в ножны, вернулся в тень коридора. Кроме учащенного звона капели, ничего не было слышно. Вытащив пистолет из кожаной кобуры под левой подмышкой, я проверил обойму и включил вокс. Эйклон, несомненно, контролировал все входящие и исходящие передачи в молитвеннике 2.12, так что я воспользовался глоссией, неофициальным устным шифром, известным только мне и моим ближайшим сотрудникам. Многие, если не большинство, инквизиторы развивают свои личные языки для конфиденциального общения. Один сложнее другого. Глоссия, основы которой я разработал 10 годами ранее, была умеренно сложной и органически развивалась по мере надобности. Шип запрашивает эгиду. Восторженные звери под ним. Эгида поднимается космического цвета. Бентакор ответил немедленно и точно. Розы шипы обильны. Во имя пламенного света полумесяца. Во имя пламенного света полумесяца? Прошу подтвердить. Подтверждаю. Путь фаянсовой бритвы. Изображение цвета слоновой кости. Изображение отклонено. Изображение сурового испытания. Эгида поднимается. Конец связи. Он уже в пути. Пентакор принял известие о смерти Вибен настолько тяжело, насколько я и предполагал. Но это не должно отразиться на его работе. Мидас Бентакор – вспыльчивый и порывистый человек, за что я его отчасти и люблю, и использую. Я снова вышел из тени. Моя облаченная в перчатку рука чувствовала успокаивающую тяжесть пистолета модели Сципио, стоящего на вооружении в военном флоте. Тусклый хромированный корпус с инкрустированными щечками из слоновой кости на рукояти. В пружинной обойме 10 пуль, каждая из которых представляла собой надежный пресекатель человеческой жизни. Еще 4 полные обоймы лежали в моем набедренном кармане. Не помню точно, где именно я приобрел Сципио. Он прослужил мне уже несколько лет. Однажды ночью, года за 3 до сегодняшней, Вибен выдрала потертые керамитовые щечки рукояти с фабричной штамповкой и девизом военно-космического флота, заменив их собственноручно гравированными щечками из слоновой кости. «Обычная практика на Торнише», — сообщила она мне, возвращая оружие на следующий день. На новых щечках было довольно примитивное изображение человеческого черепа с прорастающей сквозь глазницу розой, с шипов которой капала кровь. В эти капельки Лорес инкрустировала пунцовые драгоценные камни, дабы пресечь сомнения в том, что это именно кровь. Под черепом корявыми буквами она выцарапала мое имя. Я рассмеялся тогда. Порой я просто-напросто стеснялся вытаскивать это по-бандитски разукрашенное оружие. Теперь же, когда Вибен мертва, я понимаю, какой чести и какой преданности был удостоен. Я поклялся себе, что убью Эйклона именно из этого оружия. Являясь преданным слугой Священной Инквизиции, Его Величества Бога Императора, я вывожу свою философию от Амалатиан. Со стороны члены всех наших орденов кажутся весьма похожими. Инквизитор, Он всегда инквизитор. Многие удивляются, узнав, что внутри мы расколоты резко различающейся идеологией. Это озадачивало Вибен. Как-то мне пришлось даже потратить целый день, пытаясь втолковать ей разницу. В этом мероприятии я потерпел фиаско. Если говорить простыми словами, то некоторые инквизиторы являются пуританами, а некоторые – радикалами. Пуритане с верой проводят в жизнь традиционные положения инквизиции, очищая наше галактическое сообщество от всяких преступных или враждебных элементов триумвирата зла, иных рас, мутантов и демонов. Все, что не является чистокровным человечеством, не поддается проповедям Министорума и противоречит положениям имперского законодательства, оказывается в поле внимания инквизитора-пуританина. Бескомпромиссность, верность догме, безжалостность – вот путь пуритан. Радикалы же полагают, что допустимы любые методы, если они позволяют выполнить поставленную инквизицией задачу. А некоторые, как я понимаю, принимают и используют запрещенные ресурсы, даже сам варм, в качестве оружия против врагов человечества. Мне достаточно часто приходилось слышать их аргументы, и они пугают меня. Вера радикалов еретична. Я пуританин по призванию и амалатианин по выбору. Крайне строгие пути монодоминантной философии также частенько соблазняют меня. Но в их методах слишком мало драгоценной утонченности, так что это не мой путь. Амалатиане ведут свое название от горы Амалат. Мы стараемся поддерживать статус-кво Империума, занимаемся поиском и истреблением любых существ или сообществ, способных дестабилизировать положение в Империуме, вне зависимости от того, находятся ли они в ее пределах или вовне. Мы верим в силу единения. Перемены – наш самый большой враг. Мы полагаем, что у Бога Императора есть некий священный план и поддерживаем стабильность в Империуме до тех пор, пока этот план не будет озвучен. Нам жаль, что в рядах Инквизиции произошел раскол и идет внутренняя борьба. Да и в самом деле, иногда кажется какой-то глупой шуткой то, что наши верования определяют нас просто как одну из фракций политической пирамиды Инквизиции. Мы – надежный хребет Империума, его иммунная система. Мы сражаемся с болезнями, безумием, разрухой и диверсиями. И мне кажется, что нет лучшей службы и нет ничего лучше, чем быть инквизитором. Итак, теперь вы имеете обо мне представление. Грегор Эйзенхорн, инквизитор, пуританин, амалатианин, 42 стандартных лет, состоящий в должности инквизитора в течение последних 18 лет. Я высок и широк в плечах, силен и решителен. О силе своей воли я уже говорил, и о моих бойцовских навыках вы тоже имеете представление. Что еще? Чисто ли я выбрит? Да. У меня темные глаза, а волосы еще темнее и весьма густы. Впрочем, это практически не имеет значения. Так что позвольте мне продолжить и рассказать, как я убил Эйклона.